Вместо. В 5 лет Лиза, увлекшись королем львом, случайно прижимает распущенные волосы сестры, лежащей рядом на ковре. 4-летняя Алиса вскрикивает, размазав шоколад по ворсу. «Отпусти, больно!» Лиза не двигается и, неотрывно глядя на гиен, спрашивает: «А мне почему не больно?» Ее голос и Алисин плач смешиваются со звуками мультфильма, и никто не приходит их проверить. Тычки и щелбаны с этого момента достаются Алисе постоянно. Не только когда она проигрывает в подкидного или в города, но и просто так, без повода. Родители на работе допоздна, и Лиза то выкручивает Алисе руки за невымытую, в свою очередь, посуду, то придушивает ее за неубранную комнату. В отместку за свое плохое настроение после школы она бросает: «Тебя тут быть не должно, я единственный ребенок». К 6 классу на Лизу регулярно жалуются и девочки, и мальчики. Одного она хлестнула грязной меловой тряпкой по лицу, другого ткнула в живот острым краем учебника, кому-то поставила подножку в коридоре, кого-то оттаскала за волосы или толкнула на лестнице. Алисе тоже попадает, но синяки, ссадины, разбитый нос, испорченные тетради и порванные вещи она объясняет родителям неуклюжестью. И они удивляются звонкам завуча и идут разговаривать с директором, только когда Лизу отправляют к школьному психологу. В 13 Алиса находит ворох обрезков. Лиза выкраивает ее из всех общих фотографий, даже если нужно пожертвовать своим плечом или прядью волос. Новые друзья Лизы не знают об Алисе, и она почти не разговаривает с сестрой. Живут они теперь в разных комнатах. Подаренную им одинаковую одежду Лиза выбрасывает, как и все общие кассеты, диски и книги. Она ненавидит, когда их путают, а это происходит все время, даже в школе. Алису отдали на год раньше. Они учатся в одном классе и их считают близнецами и называют одним именем на двоих — Лиса Алиса. Лиза нарочно, чтобы Алиса слышала, говорит: «Мои родители, мои книги, мои вещи». «Это и мои родители тоже, и Гарри Поттера дарили нам обеим, но ты всегда читала первой», — хочет возразить Алиса, но молчит. «И фотоаппарат один на двоих. Ты поиграла и забросила через пару дней, а я тебя сколько лет фотографировала». Она жалуется маме, та отрывается от книги норвежского психолога о трудных подростках, которую недавно привезла из командировки, гладит дочь по голове и произносит с улыбкой: «Самодостаточные люди не обижаются». Через неделю после следующих друг за другом дней рождения Алисы и Лизы, 15 и 16, родители объявляют им, что расходятся. Отец говорит: «Вы выросли и теперь сами можете все понять». Лиза выцарапывает гвоздем на внутренней стороне двери туалета на уровне глаз сидящего человека круг и поверх него букву «А», который изрисован весь район и смысл которой ей объяснили накануне. Анархия, мать порядка. Тем же вечером отец собирает вещи в большую спортивную сумку и уезжает, пообещав, что музыкальный центр, коллекционные бутылки и лежащую на балконе зимнюю резину заберет потом. Алиса запирается в ванной и отстригает длинные до поясницы волосы. Оставляет каре, справа щекочущее подбородок с загнутыми кончиками и криво торчащие пряди на затылке. Мама переходит из проектного института в частную компанию. Ее отправляют в командировки все дальше и на более долгий срок. Иногда она по несколько дней не выходит на связь. То нет сети, то слишком дорого писать и звонить в роуминге. Алиса сообщает ей, что поступила в университет, пригодилась олимпиада по химии, СМС-кой «Меня взяли». Мама отвечает: «Рада». Лиза экзамены на юридический проваливает, и ее репетитор пишет маме, что билеты и состав комиссии за годы изменились. У него нет никакого, совсем никакого влияния, но, возможно, в следующем году на другой факультет с более низкими проходными баллами. Мама никак не реагирует. Ее посылают в Иран курировать строительство гидроэлектростанции, контракт на 3 года. Ее сообщение в телеграфном стиле: «Оплати свет, воду», «Поздор отменять тетю Свету с ДРЭ», «Пришли по почте с ВВО о разводе», приходит Алисе в 6 утра. Бар, полный бутылок, привезенных отцом из разных стран, начинает пустеть. Лиза прикручивает щеколду на дверь своей комнаты и красит стены черной аэрозольной краской. Двух баллончиков не хватает, а покупать другие ей лень, поэтому обои так и остаются наполовину цветочными. Алиса учит анатомию, вешает над столом плакат с костной системой человека. Лиза заходит за утюжком для волос, который потом забывает вернуть, видит скелет и говорит: «Вот это круто!» Пока Алиса сдает первую сессию, Лиза учится танцевать на пилоне, сняв накопившиеся на маминой карточке алименты. Она хочет сменить имя. Выбирает между Соломеей и Лилит. Играет с бритвенным лезвием, делает маленькие надрезы на запястьях. Каждый раз, когда они с Алисой идут в магазин, говорит: «Смотри!» И то засовывает за пояс под толстовку две бутылки пива, то ныкает в сумку бутылку вина, то сдирает зубами магнитную наклейку с блеска для губ или туши и прячет в карман. Алисе едва удается не показывать свой страх и волнение. За покупками она начинает ходить без сестры. Качаясь от усталости, Алиса разбирает продукты. Гавайская смесь и пельмени. Главное — положить их в морозилку, а не вниз к овощам. Она сходу открывает консервированную кукурузу, начинает есть последней чистой вилкой прямо из банки, налив в нее масло и сыпанув соли. Садится на табуретку и облокачивается на стиральную машину, забыв, что в ней второй день лежит постиранное белье. На кухню влетает Лиза, ставит на полку початые бутылки виски из бара, где она работает, вытягивает из отворотов сапог смятые купюры и закидывает их в мутную стеклянную вазу на столе. «Я ж пол помыла! Куда?» — Алиса давится кукурузой. И пока она откашливается и выплевывает в раковину непрожеванные зерна, Лиза убегает, схватив с холодильника кусок вчерашней пиццы, кричит из коридора: «На ночь есть вредно!» Алиса смотрит на часы. Пол второго. Завтрак первый или ко второй? Какой сегодня день вообще? Она добредает до кровати и отключается. На сковородке расползается комок из смёрзшейся кукурузы, риса и горошка. «Говножорево», — комментирует Лизин приятель. Она приводит гостей. Знакомых, малознакомых и незнакомых людей. Они рассаживаются в гостиной, залезают в бар, включают отцовскую аудиосистему, перебирают и откладывают в сторону диски с джазом и Битлз, включают принесенный с собой дэт метал. Алиса едва успевает убирать липкие стаканы с колонок и вспоминает, как папа запрещал прикасаться к музыкальному центру и даже бегать рядом с ним, не то что ставить свои диски. Менты, вызванные соседями из-за громкой музыки, долго отказываются верить, что сестры живут одни. Много раз спрашивают, где взрослые, и уходят, только поговорив по телефону с отцом. На городской телефон продолжают звонить подруги матери и коллеги отца. То Лизе, то Алисе приходится объяснять, что родителей дома нет и не будет, и диктовать длинный мамин номер с кодами страны и города. Звонящие помнят сестер только маленькими. Потом родители замкнулись и перестали приглашать гостей, поэтому всегда удивляются их уже взрослым голосам и интонациям. Как-то ночью на кухне Лиза делится с сестрой самым главным страхом — сойти с ума. Она говорит: «Умереть-то хер с ним, а вот ебануться и так жить дальше, не понимая этого, и попасть в дурку, чтобы меня глушили аминозином». И после второй бутылки вина на двоих предлагает: если они доживут до 50, то пойдут вместе в горы. Так, чтобы наверняка, чтобы точно там умереть, а не стариться, впадая в маразм. Алиса соглашается, прикидывая: нужно выйти замуж, родить. К 50 пойдут внуки. Ну ладно, если что, внуки останутся с детьми, а вот что будет делать муж? Лиза о муже не думает. Она влюбляется то в скинхедов, то в отсидевших уголовников, то в бывших ментов. Кто-то из них приставляет к ее виску пистолет, поспорив с друзьями на деньги, бросит ли она его после этого. Лиза потом рассказывает сестре, что выиграл он немало, с такой гордостью, будто это их общая прибыль. В женщин она тоже влюбляется. Завидуя их смелости, Алиса рассматривает пирсинг, татуировки, выбритые виски, но по улице вместе с ними старается не ходить. Их, держащихся за руки с Лизой, мужчины рассматривают в упор, окликают, отпускают замечания по поводу одежды. Одна из них моет голову, и в ванну въедается синяя краска, которую Алиса не может оттереть. Иногда Лиза работает официанткой, курьером, продавщицей в магазине, нигде не задерживаясь надолго, но чаще живет на деньги мужчин или женщин, живущих на деньги мужчин. Любит леопардовый принт и серьги-перья, красит губы ярко-красным, в час пик ездит в метро в черном шелковом платье с открытыми плечами и в ошейнике и браслетах с длинными шипами. Алиса ждет сестру в центре зала, затертая толпой, которая рассеивается при приближении Лизы. Алиса стоит у толстых серых прутьев решетки, стараясь не дышать, пугается резких звуков, тревожно следит за коридором. Всех остальных из ее компании, задержанных за распитие на лавочке во дворе около суда, уже увезли домой родители. Забрать ее из обезьянника приезжает Лиза, и менты с усмешками передают друг другу ее паспорт. Несовершеннолетняя Алиса выглядит старше. «Всегда, всегда смотри, где камеры», — настойчиво повторяет Лиза, и Алиса кивает, хотя твердо знает, что ей это не пригодится. Однажды по накурке Лиза спрашивает сестру, что она помнит из детства. И та рассказывает свое первое воспоминание. Они вдвоем катят коляску. Лиза идет быстрее, Алисе трудно за ней угнаться, и коляска виляет. Лиза отвечает: «А я помню, как была у родителей одна». «Ты не можешь помнить, тебе год был», — обижается Алиса. Лиза лежит на ковре, перебирая длинный ворс, и возражает: «Я все помню. Ты просто появилась однажды, а мама назвала тебя моим именем». Они возвращаются домой через темный парк, и Лиза объясняет, как сделать розочку. «Ударишь плашмя о стену, поранишь руку, и у тебя останется только горлышко. Тебе надо отбить дно так, чтобы было больше краев, тогда из тыкающего оружия она превратится в режущее. Если разобьешь так, что бутылка пойдет трещинами, то когда пустишь ее в ход, розочка раскроется, и осколки вопьются в руку. Вытягивай руки, никогда не разбивай близко к лицу и вообще голове. Чем длиннее розочка, тем лучше. Бей по рукам, шее, по лицу и помни, что второго удара может не быть». Алиса спрашивает: «А ты уже делала так?» И пробует разбить бутылку из урны об угол бордюра. С первого раза не получается, летят осколки и спасает только плотный рукав, который она заранее натянула. «Нет ничего глупее человека с розочкой, который боится ей воспользоваться», — говорит Лиза. В постели Лизины парни шепчут ей на ухо, что она и сестра как близняшки. Ее это бесит. Несмотря на волосы другого цвета, стильную одежду, 10 проколов в ушах и гвоздик в носу, одной Лизы им мало, они хотят сразу обеих. Ночью Лиза идет на кухню попить воды, останавливается в прихожей и рассматривает себя в зеркале. Скулы и подбородок похожи, глаза тоже, но больше ничего общего. Она выдавливает прыщ на носу. На обратном пути она толкает дверь в комнату Алисы, залезает к ней в кровать и шепчет: «Он мне так надоел, хочешь, забирай». У Алисы по рукам бегут мурашки, и она натягивает одеяло, чтобы скрыть это. На третьем курсе Алиса начинает работать медсестрой, и иногда после ночной смены ее подвозят на «Ладах» и «Рено» коллеги-врачи. Лиза приезжает к дому на тонированных «Лексусах», «Ауди» и «Мерседесах». «Тачки моих мужчин лучше тачки моего отца», — хвастается она по телефону еще школьным подругам. Сестры живут как соседки. Могут приходить, уходить и не встречаться, только слышат друг друга через стенку. Громкие разговоры, смех, крики, удары кровати о стену, стоны, музыка, телевизор. Мама пишет все меньше. Шлет фотографии мечетей, уличных мозаик, незнакомых цветов и деревьев, себя, облаченной в вышитый платок, в компании за ужином, в гостях, на прогулке. На снимках рядом с ней чаще всего один и тот же мужчина. Наконец она звонит и говорит, что выходит замуж. «Я рассказала про вас, что вы уже взрослые, ему это понравилось. Мы скоро переедем в пригород Тегерана. Когда достроят дом, вы сможете приехать в гости, он разрешает». Алиса признается в том, что скучает по маме, только своему первому парню, одногруппнику и фельдшеру в той же больнице, который нравился ей с первого курса. Он пожимает плечами и отвечает, что ей сильно повезло, а его мать достает требованиями ночевать дома и учиться. Квартира становится мала для вечеринок Лизы. Слишком много мужчин и женщин. Некоторые ей незнакомы, она все выбирает. Однажды, вернувшись домой, Алиса обнаруживает, что дверь в ее комнату чем-то подперта изнутри, и едет ночевать к своему парню, хотя его маме не нравится, когда у них остаются чужие. В другой раз Алиса натыкается на разбитую, покосившуюся колонку. Кто-то упал на нее, увлекая за собой стойку с дисками. Теперь, заходя в подъезд, она сразу слышит крики и смех перепивших гостей, перебранку с соседями на лестничной клетке, басы из уцелевшей колонки, чувствует запах сигарет и до ночи сидит во дворе, читая учебник под фонарем, пока глаза не начинают слезиться то ли от мелкого шрифта, то ли от обиды. Наблюдая, как Алиса постоянно читает, конспектирует, дописывает курсовую и зубрит билеты, Лиза решает поступать на актерский. Она учит басни и монологи, с удивлением открывая для себя школьную литературу, покупает ботинки для степа и, отстукивая ритм по паркету в коридоре, не раз ловит недовольный взгляд Алисы. Та не ходит развлекаться с однокурсниками, не приглашает их к себе и отказывается, когда они зовут ее отпраздновать сдачу сессии в коттедж за городом. «Может, я вместо тебя поеду? Твой парень меня довезет?» — насмешливо спрашивает Лиза, услышав разговор из коридора. Алиса пожимает плечами. «Он скоро приедет, его и спросишь. Мне ехать не хочется. Мы с ним выбрали разные специальности. И еще меня научрук к себе в ведомственную больницу пригласил ассистентом. Так что, скорее всего, времени встречаться не будет». Пока Алиса моется, Лиза встречает ее гостя. Усаживает на диван и, устроившись на ковре перед ним, пересказывает разговор с Алисой. Водя пальцами по ворсу, она вспоминает запах шоколада и Алисиных волос у затылка и, заметив, как собеседник смотрит в вырез ее халата, предлагает скинуться на коттедж вместо сестры. После вечеринки он не пишет и не звонит Алисе. На работе избегает оставаться с ней наедине. Одногруппница присылает ей ссылку на закрытый альбом с фотографиями. Лиза в полотенце прыгает в бассейн, полотенце тонет, а голая Лиза шлепает обратно в дом. Лиза в сауне на коленях то у одного, то у другого. И, наконец, Алиса понимает, почему альбом закрыли. Она так привыкла к этим рукам с редкими темными волосками, к белым следам от фенечек на правом запястье после их прогулок под майским солнцем во время длинных выходных, к родинкам, которые она гладила, засыпая, что не знает, видит она сестру или себя в его объятиях. Она перестает разговаривать с Лизой, а на ее редкие вопросы отвечает односложно. Все лето Алиса старается как можно меньше бывать дома. Иногда ночует у отца, но это раздражает его новую жену, потому что ее терьер слишком нервничает, когда дома много людей. Алиса подает заявку на общежитие с сентября. Ее научный руководитель звонит проректору с просьбой посодействовать, и ей выделяют койко-место. Она сближается с врачом из другого отделения. У него ранняя седина и кандидатская степень. Ей он кажется таким взрослым. Он приводит ее в огромную сталинку на Ленинском знакомиться с родителями. Алиса сразу идет на кухню помогать его маме, за ужином задает отцу вопросы о его докторской, потом забирается в кресло с книжкой, и к концу вечера ей предлагают не ехать в общежитие и остаться. Через пару месяцев они подают заявление в ЗАГС. Алиса рассказывает жениху о своей семье, показывает фотографии. Молодой отец с гитарой через плечо на сцене какого-то ДК. Мама на крыльце роддома с ней на руках. Они с Лизой на ковре перед телевизором, с одинаковыми прическами и в одинаковых платьях. Последний совместный снимок с сестрой незадолго до развода родителей. Он спрашивает, почему она никогда не говорила ему о Лизе и чем та занимается. Алиса нехотя открывает ее страницу во ВКонтакте и с облегчением видит, как брезгливо ее жених смотрит на Лизин пирсинг и татуировки. «Не поверил бы, что вы сестры, настолько вы разные», — говорит он. Мама на торжество не прилетает, сославшись на тестовый запуск ГЭС. Отец приезжает, дарит Алисе конверты и на банкет не остается. Лиза, обычно яркая, громкая, центр компании, совершенно теряется в толпе. Ее не замечают ни родственники, ни одногруппники Алисы, ни муж, ни даже его друзья. Она быстро напивается и, не сказав Алисе и пары слов, уезжает куда-то догуливать. Через год у Алисы рождается сын. Муж решает уйти с работы и открыть бизнес, поставлять китайские душевые кабины с гидромассажем в ведомственные санатории и больницу, в которой его отец заведует отделением. Выбирает транспортные компании, ведет переговоры с Гуанчжоу в скайпе по ночам, ищет, как по-китайски, фанера, всматривается в фотографии заполненных контейнеров, находит ошибку в расчете количества заказов, необходимого, чтобы все окупилось, и ругается о страховке, когда половина кабин приходит с побитыми стеклами и неработающими форсунками. Чтобы не мешать ему, Алиса укачивает ребенка то на кухне, то в ванной, ставит пеленальный столик в коридоре, а раскладушку впритык к холодильнику, так, чтобы можно было закрыть двери и не слышать, как муж разговаривает или раздраженно отстукивает очередное письмо. Они живут на деньги, которые его родители переводят на аренду квартиры, и просят хозяйку подождать с оплатой. Признаться в том, что им не хватает на еду, мужу стыдно. Вернуться в родительскую сталинку для него означает расписаться в собственном поражении. И когда сыну исполняется полгода, Алиса выходит на работу и восстанавливается в институте. От мамы вести приходят все реже, а у Алисы остается все меньше поводов для общения. Иногда она вспоминает сестру, но у нее нет сил ни позвонить, ни написать ей, или находятся более насущные дела. Мама впервые за 8 лет прилетает из Ирана. Алиса и Лиза не отвечают, по домашнему номеру тоже длинные гудки. Ее ключи не подходят к замку, и ей приходится ночевать в отеле. На следующее утро она вскрывает дверь со слесарем. Внутри нет ни мебели, ни техники, даже встроенной в кухне. Алиса перезванивает и говорит, что давно не общалась с Лизой и ничего о квартире не знает. На фоне слышны циркулярная пила и детский плач, и объясняет, что их дом еще не закончен, так что они временно живут на стройке и приехать в гости не предлагает. В диспетчерской маме вручают стопку квитанций и отчитывают: электричество, газ и телефон отключены, окурки под окнами, лопатой можно грести, консьержки не платите, хотя никакой консьержки в подъезде нет и в помине. Когда она открывает воду, чтобы принять душ, из трубы под ванной хлещет так, что заливает соседей снизу. До старшей дочери ей удается дозвониться через несколько дней. Сначала отвечает незнакомый голос, и она думает, что ошиблась, но потом трубку передают Лизе. С трудом выяснив адрес, мама приезжает забрать ее и долго ходит по холодным, ободранным коридорам бывшего завода. Лизу она узнает не сразу. Сначала переступает через ее ноги и, только наклонившись, различает знакомые, свои, подбородок и нос. Откидывает волосы с ее лица и видит зажатый в зубах резиновый жгут, перетягивающий руку. Она звонит Алисе, рассказывает о состоянии Лизы и просит узнать насчет реабилитационной клиники. Алиса говорит, что обычная скорая не возьмет пациента без его согласия, и, набравшись смелости, звонит свекру, чтобы он попытался куда-нибудь устроить Лизу. Живая очередь в приемной у нотариуса переминается и гудит. В ней обмениваются мнениями о налогах, комиссиях риэлторов, скидках на кухонные гарнитуры, плитку и сантехнику. Алиса листает фотографии в телефоне. Муж присылает ей черепицу разных цветов на выбор. Он уже распланировал деньги, которые причитаются ей от продажи квартиры. Погасить часть рассрочки за землю, обновить машину, заплатить печнику аванс за материалы, заказать кровлю. Она просматривает снимки, но не отвечает. Мама разговаривает по телефону на фарси, непривычно эмоционально, размахивая руками, потом достает из сумки платок, надевает его, просит дочерей сесть рядом с ней и делает селфи. Алиса разглядывает, что получилось, сравнивает себя с сестрой. У Лизы узкое лицо, высокие скулы, худые ключицы, через шелковый топ проступают соски, а у нее растянутая кофта для кормящих, щеки расплылись, будто поднявшееся тесто. Общее у них одно — темные круги под глазами. Лиза молча смотрит в стену, ни на кого не обращая внимания и дергая ногой в такт музыки в наушниках. Но когда она наклоняется, чтобы подписать документы, они падают на пол. И Алиса понимает, что все это время провод был ни к чему не подключен.